Глава 74. Цветы запоздалые. «Кончай пить!» Власик и Марина сидели в гостиной друг против друга. Перед Мариной на стеклянном столике стояла наполовину пустая бутылка виски и наполовину полный стакан. Впрочем, судя по частоте ее прикладываний, стакану быть наполовину полным оставалось недолго. «Какое твое дело?» Марина так и не сняла утренний домашний халат. Сейчас он распахнулся, открыв длинные белые ноги. Она забавлялась, наблюдая, как жадно скакнул по ним глазами Власик и тут же отвел взгляд. «Зачем ты убиваешь себя? Ты разумная женщина». «Я?» «Хорошо, ты неразумная женщина, но тут не нужен разум». «Все, Марина, поняла, все кончилось». «Вот именно, все кончилось». «Дура, тебе что, нравилось, как он тебя топтал? Любовниц в доме селил, ты им чай наливала, нравилось? Может, ты мазохистка?» Марина размахнулась через стол и неловко влепила Власику оплеуху, чуть не опрокинув отодвинутую на край вазочку с белыми цветами. Он потер щеку, усмехнулся. «Правильно, женская логика. Он тебя уничтожал, а бьешь ты меня. Всю жизнь бьешь меня и любишь его. За что? Он же был мудак, Марина, законченный мудак, бабник, трус. Ты просто не можешь ему простить». «Чего?» «Того, что он всегда был первым, а ты вторым». «А ты какой у него была? Сотой? Тысячной?» «Знаешь, как говорят, лучше есть торт со всеми, чем говно одному. К мужчинам тоже относится». «Ну, Игорь, ты и говном не гнушался. Трахал все, что шевелится. Я думал, тебе это надоело». «Мне бабы его надоели, не он». «А, чего теперь?» Марина сделала большой глоток. «Не притворяйся». Власик повысил голос, чего с Мариной никогда себе не позволял. Не так он представлял себе этот разговор. Совсем не так. «Ты рада, что его нет?» «Рада. Думаешь, я не видел, как ты лезла на стену?» «Тамарка, ладно. А вот Полина...» «Он ведь все бы ей отдал. Все, Марина. Чего тебе никогда даже не предлагал. Тебе на свадьбу брачный контракт, ей целый остров. Это тебе нравилось? Только вот мне не свисти. Ты сейчас бы уже по потолку бегала, глядя на их брачные танцы. Билась бы у меня на груди. Что делать, что делать?» Марина резким движением запахнула халат. «Посмотри вокруг себя, дурочка, где все твои друзья?» «Убиты», — мрачно хмыкнула Марина. «Тамарка тебе была друг? Полина? Костик этот тупоголовый? Никому ты не нужна, кроме меня. И ты это знаешь, сколько лет я тебя жду. Выходит, не меня, Игореву смерть. Не выдумывай. Будь он жив, для тебя все равно, как помер. Посмотри, до чего он тебя довел. Выкинул твою жизнь на помойку, а ты теперь о нем плачешь». Марина подлила себе из бутылки. «Я о нем не плачу. Я о нем пью. Короче, хватит. Собирайся. Уедем отсюда. Попутешествуем. Я даже спать с тобой не буду, пока сама не попросишь. Что дальше делать, потом решим. Надо начинать новую жизнь. Анжелку куда же? Не твоя забота. Не обижу. Оставлю денег, разведусь. Ты, кстати, знала, что твой муженек и с ней переспал?» Марина отставила стакан. «С Анжелкой? Что ты так удивилась? Да, с моей женой Анжелкой. Он с детства у меня все забирал. Игрушки, ручки импортные, девок, когда мы постарше стали. Только я с какой-нибудь кралей познакомлюсь. Все, Игорь с ней уже спит. Тебе ли не знать, дорогая? Я Анжелку придурочную нарочно выбрал. Из парикмахер ж взял. Думал, на такую не польстится. Нет, башку ей свинтил. Попользовался и усвистал по жизни, смеясь. Молодец. Где у тебя стаканы? Себе тоже плесну». «Вот козел», — хмыкнула Марина. «Надо же. С Анжелкой. И что я за него 2 года отсидел, даже не вспомнил». Власик открыл дверцу навесного небесно-голубого шкафчика. Достал стакан, налил себе виски. Развалился в кресле, широко расставив ноги. «Зачем же ты на него работал? Плюнул бы ему в рожу и свалил». «Ты не знаешь?» «Ха, не ври, все ты знаешь. Из-за тебя, моя лапушка, из-за тебя. Ждал, когда у тебя глаза откроются. Ты же меня использовала. Когда надо, притягивала. Ой, Власик, родной, помоги!» А как он чуть поласковее глянет, отталкивала. «Стерва ты все-таки, Маринка!» «Подожди, а это не ты его?» «Даже не начинай. Меня и так эта журналистка достала. Кто его столкнул, сами на дно пропасти свалились. Полинка поспешила, решила, что имущество у нее уже в руках. И Костик этот. Сколько на свете идиотов! Давай, Марина, выпьем. За его упокой выпьем. И все забудем. Хватит себя гробить. Деньги его я тебе верну. По-тихому. Сучку эту Элю. Короче, накажу. Все у тебя будет. И надежда, и опора. Держись только меня. Я человек серьезный». Власик вытащил из вазы один похожий на ромашку цветок и шутливо сунул его себе за ухо, скорчив рожу. Смех – самый быстрый путь к сердцу женщины, после денег. «Не надо!» Марина встала с кресла, чуть покачиваясь, подошла к окну. Посмотрела на море, где вдали многоточием чернели острова Легалли. «Чего не надо?» Власик вытащил цветок, расслабленно улыбнулся. Казалось, наконец, все идет правильно. «Ничего не надо. Совсем». Марина обернулась. «Я тебя не люблю. Даже не так. Ты мне противен. Отвратителен. Понял? Ты в подметке ему не годишься. Ненавижу вторых, которые вдруг решили, что они первые. Просто потому, что место освободилось». Власик, опустив голову, механически растирал лепестки цветка между пальцев. Марина смерила его по-царски пренебрежительным взглядом, добавила: «Если я и начну новую жизнь, то не с тобой». Влас поднял глаза. «Надо же! Думал, врет Анжелка про тебя и Андрея». Марина несколько секунд помолчала, потом сказала: «Ты хотел уволиться? Ты уволен, Власик». Быстрым шагом зашла в соседнюю анфиладную комнату и закрыла за собой дверь.